Глава 14. Юля. А в это время... «Вы кто? Куда вы меня несете? Я не хочу слышать, не хочу. Какая еще госпитализация? Я согласия не давала. Нет, меня нельзя в больницу. Я дома должна быть, у меня кот. Я кота не покормила. Он умрет, понимаете вы? Вообще меня слышите? Я вам говорю, есть закон о медицинском невмешательстве». «Я в больницу не поеду. Опустите свои носилки сейчас же. Вы почему вообще со мной не разговариваете? Пропишите мне таблетки какие-нибудь. Я отлежусь и все. Я не полезу в вашу машину. Так, все, мне это надоело. Вообще меня игнорируют, будто я пустое место. Поезжайте сами в вашу больницу. Я вас даже не вызывала. Лечите больных, а я не настолько больна, чтобы ложиться в стационар. Дайте подпишу отказ от госпитализации. Все, с дороги». Я домой пошла. До свидания. Устроили тут черти что, пандемию какую-то. Юля решительным шагом вошла в подъезд, сердито топая по лестнице, возвращалась в свою квартиру. В это же время карета скорой помощи уже выезжала из двора, включив сирену, увозя ее впавшее в кому тело в инфекционную больницу. Жуля. Тоска собачья. В квартире Раисы Сергеевны раскормленная оболонка Жуля тревожно дернула ушами, заморгала влажными, подслеповатыми от возраста глазками. Встав на короткие кривенькие ножки, встряхнулась всем телом, сгоняя остатки сна, заворчала, закрутилась вокруг себя, поджав хвост, долго примерялась перед прыжком с кресла, где спала на пол. Наконец, выбравшись из логова, решила было пойти поесть, но опять задергала ушами и, выйдя прямо на середину комнаты, запрокинула свою игрушечную морду вверх. Блестящие пуговичные глазки ее подернула пелена тумана. Раиса, возившаяся на кухне, выронила из рук недоделанный беляш, когда до ее слуха донесся протяжный бабий вопль. Кто-то в ее квартире, бессловесно всхлипывая, голосил на верхней ноте, захлебываясь в плаче. «Это что еще?» Перепуганная Раиса схватилась за сердце, оставляя на байковом халате мучной след, и кинулась в комнату. Там не было никаких скорбящих женщин, но посреди ковра сидела Жуля и, вдохновенно запрокинув головенку, выла на люстру. «Жуля!» – рявкнула Раиса. Та никак не отреагировала. «Жуля, фу!» – Раиса толкнула ногой. «Сдурела? Ты чего воешь, паразитка? Уселась посреди комнаты и вопит, как потерпевшая». Жуля вздрогнула, зашарила помутневшими глазами, не видя кричащую хозяйку, не смогла выйти из транса и вернулась к истерике. «Захлопни пасть, говорю тебе! Что ты беду кличешь, дурнила?» Реакции не последовало. «Вот я тебе сейчас!» Раиса кинулась в кухню, вернувшись с веником, шлепнув легонько баллонку по толстому заду, выведя ее тем самым из творческого экстаза. Раиса популярно объяснила животному, что ей некогда разбираться с ее собачьей придурью. У нее Ричард подыхает и то молчит, его надо к ветеринару вести, а она, тварь неблагодарная, еще и нервы делает. Эта лекция-беседа, усиленная веником, имела какое-то воздействие, но пару раз Жуля возвращалась к своему творчеству. Раиса то грозила ей, то махала на малахольную руку и не прекращала попытки запихнуть крупное обмякшее тело Ричарда в явно тесную сумку-перевозку. «Такси? Жуля, заткнись! Такси, это я не вам! Мне машинку, пожалуйста, на Серафимовича 143, второй подъезд. Поедем куда? В ветеринарную на Фрунзе и побыстрее, только девушка, у меня кот умирает. Ага, спасибочки, выхожу». Ричард пришел в себя уже под капельницей, но на всякий случай решил пока признаки жизни не показывать. Запах места сообщал о смерти, о лишении возможности продолжения рода. Ричард внутренне сконцентрировался и, проверяя запас сил и готовность тела к последнему бою, силы прибавлялись по капле извне, и это радовало. Лапа была перетянута чем-то тугим, но с этим можно было разобраться позже. Успокаивающий мужской голос прерывали тревожные вопросы Раисы. «Бапрая здесь, хорошо». Ричард немного расслабился. «Раиса Сергеевна», – разливался густой баритон, пахнущий милосердием и стальными нервами. «Не волнуйтесь вы так, к вечеру уже все будет в порядке. Кот молодой, здоровый, ну, поголодал чуть-чуть, с кем не бывает. включилась защитная функция организма. Хотя... Что, доктор? Да странно как-то. Физического истощения практически нет, а состояние как при длительном голодании. Не могли же его месяц не кормить? Да что вы, доктор, конечно, Юля хозяйка его на днях вот только заболела. А может... Нет, исключено. Юля за ним как за детем глядит. Да? Уверены? 100%. А почему вы спрашиваете? Характер травм, Раиса Сергеевна, говорит, что животное били. Раиса тяжело вздохнула и рассказала, как героически отвоевала Ричарда у соседа-живодера. Возмущенный доктор только укрепил решение Раисы обратиться в полицию. Глава 15. 10 минут. Продолжение. «Ну, Ричард», – Раиса бережно взяла кота на колени, – «расскажи этому Фоме неверующему, через что пришлось пройти». Ричард внутренне содрогнулся от такой откровенной демонстрации человеческой наивности, но баб Рая нынче была на особом счету и ей много прощалось. Рассказал бы, если б мог, конечно, вот только показания такого свидетеля вряд ли примут к рассмотрению. Сержант Сидоров понял, что порит чушь, и решил побыстрее переключить тему. А Юлия Борисовна как себя чувствует? Раиса горестно махнула рукой и отхлебнула чаю. «Да никак. В себя не приходила еще, под капельницей лежит. Я звонила в больницу час назад, сказали, обход в 7 будет, там уже надо узнавать у лечащего врача». «Медицина у нас знает, что делать», – пространно заключил Сидоров и опять поспешно сменил тему. «А Феликс, что ж?» «Кто?» – Раиса Сергеевна искренне удивилась новому герою драмы. «Ну, как там его? Кота Юлиного как зовут?» «О, Господи, Сидоров, вот ты как в школе был с головой на вылет, в одно ухо влетало, в другое вылетало, так с годами, погляжу, еще хуже стал. Ричард кота зовут». «И хватит чаи гонять, иди давай, арестовывай этого Васюкова». «За что ж мне его арестовывать?» «За жестокое обращение с животными». «Так не доказано же». «Как не доказано? Я ж видела, как он его за шкирку тащил». «Так котов за шкирку и носят?» «Это живодеры их так носят, Сидоров. К тому же кот без сознания был». «Ха, а у котов оно есть». Участковый в ту же секунду пожалел о том, что вылетело из него, минуя контроль его сознания. «Ты, Сидоров, биологию как не знал, так и не знаешь. Не надо было Ольге Петровне тебе 3 из жалости ставить. Поставила бы 2, может, и профессию бы попроще выбрал, ближе к земле. Вот пожалела твою мать на свою голову, а мы, население, теперь пожинаем». «Раиса Сергеевна», доверительно начал двигать новую гипотезу пристыженный Сидоров. «А вдруг не он кота в обморок отправил? Вдруг он сам хотел его к ветеринару увезти? Возможно такое?» «Невозможно». «А почему?» «А вот ты сходи в 43-ю и на все свои почемучки ответ получишь. Все, давай, за дело, а мне некогда. Мне еще Ричарда подкормить надо. Ветеринарки сказали, мол, истощение организма, нужно усиленное питание и покой». «Так оно, такое дело всем не помешает», – завистливо поглядывая в сторону свернувшегося клубком кота, заключил Сидоров. «Ну, подпитать я тебя всегда согласна», – смеясь и похлопывая сержанта по костлявой спине, отозвалась Раиса Сергеевна. «А покой нам только снится». Сидоров и Васюков. «Что мне снег, что мне зной?» Участковый Сидоров в раздумье стоял на лестничной площадке перед 43-й квартирой. С одной стороны поступил сигнал, и он обязан отреагировать. С другой, он не то чтобы сомневался в истинности произошедшего, известного ему со слов Раисы Сергеевны. Он не совсем доверял ее адекватной оценке. Человек она пожилой, старой закалки, могла что-то не так понять. Но не вязался у Сидорова образ Антохи Васюкова, тихого парня из параллельного класса, безобидного и беззащитного с самого детства, с тем кровожадным мясником, каким его выставила Раиса Сергеевна. Сидоров очень много знал о личной неприязни между соседями по подъезду, чтобы безоговорочно доверять мнению одной стороны. Необходимо было выслушать другую, и он решительно вдавил кнопку звонка. «Не открывали». При том, что в квартире явно были слышны звуки человеческого присутствия. Кто Кто-то, крадучись, подошел посмотреть в глазок, нервно переступая у входа. Дверь оставалась запертой. Сидоров расстроился. Раз сразу не открывает, значит, уже что-то не так. «Эх, права была баба Рая», – мысленно вздохнул участковый. «Облажался ты, Васюков». Позвонил опять, ответа не было. «Гражданин Васюков, откройте, пожалуйста, это ваш участковый. Я знаю, что вы стоите у двери». За дверью завозились. «И что с того, что стою?» Сидоров вздохнул от неожиданности. Он не был готов к такому визгливо-скрипучему голосу, принадлежащему скорее старухе-пропойце, а не мужику 30 с небольшим лет. «Что с тобой, Антоха, стало?» – грустно задумался Сидоров. «Участковый?» – раздалось между тем из-за двери. «Да», – отозвался Сидоров. «А ты зачем пришел?» «Поговорить с вами надо». «Так говори». «Так неудобно разговаривать». «Нормально, потерпишь». «Ну, началось», – застонал про себя Сидоров, все больше убеждаясь в справедливости Раисиных суждений. Он решил предпринять последнюю попытку, к которой прибегал крайне редко, только в особых случаях, но это и был тот самый особый случай. «Слушай, Антоха, ну чего ты в самом деле как не свой? Мы ж с тобой с детства друг друга знаем. Открой, я пару вопросов задам и пойдем каждый по своим делам. У меня, правда, времени нет. Я с утра не присел ни на минуту». «Я тебя знать не знаю», – отрывисто прозвучало из-за двери в ответ на полицейские откровения. «Здрасте вам, приехали гости дорогие», – внутренне досадовал Сидоров. «Слушай, ты», – не знает он меня, – «сейчас узнаешь». В ход пошла тяжелая полицейская логика. За дверью подумали и открыли. На пороге стоял Антоха Васюков, копия словесного портрета Раисы Сергеевны. Глаз, нос, общий мятый вид – все кричало о том, что Антоха пустился во все тяжкие. «Антоха, ты что, запил, что ли?» «Первый вопрос вы уже задали, гражданин начальник!» Опрашиваемый начал показывать себя во всей красе. «Мой ответ вам – нет! Что, человек не может позволить себе немного коньяка?» «Да, здесь я погляжу, коньяком не ограничилось». «А вы необыкновенно проницательны для простого участкового!» Продолжал ехидно поскрипывать Васюков. «Слушай, Антон, я ведь с тобой по-товарищески». Уже искренне досадуя начал было Сидоров. «Что ж ты передо мной-то выделываешься?» «Это был второй вопрос, и он риторический, поэтому и ответа не имеет. Но тебе, как другу, я отвечу. Ты можешь мне тут весь порог истоптать, меня это, мягко скажем, не колышет, потому что ничего ты мне не сделаешь, начальник, нет у тебя на то никакого права, а вот старуха тебя сюда пригнавшая об этом еще не раз пожалеет, это я тебе как товарищу обещаю». Веселясь от собственной наглости, Васюков попытался было закрыть дверь перед разъяренным стражем порядка, но тут внезапно дружба между однокашниками закончилась, не успев начаться. Сержант Сидоров, не скованный больше узами товарищества, просто произвел задержание гражданина Васюкова на основании жалоб соседей по дому, подозрения в незаконном проникновении жилища, жестоком обращении с животным и того, что он из нормального парня превратился в такого вот ханыгу. А там еще посмотрим. Глава 16. Юля. «Моей душе покоя нет». «Это же надо! Хватают человека без всякого на то позволения, волокут куда-то, совершенно не слушают. Тоже мне медицинская помощь. Я себя вполне сносно чувствую. Слабость есть, конечно, но ничего, сегодня отлежусь, завтра все пройдет». «Как они в квартиру-то попали? Кто им вообще дверь открыл? А вызвал их кто?» «Это, наверное, Наталья Петровна опять подсуетилась. Любит она такие вот вещи делать». «Спасибо ей, конечно, за заботу, но это, знаете ли, уже слишком. Куда это годится? Человека без его согласия увозить? Я же не буйная, чтобы меня вот так принудительно лечили. Взрослая женщина, вполне могу о себе позаботиться. Ой, ну все, дома-то как хорошо. 10 утра, а я дома. Красота. Так не будем тратить хороший день на всякое ворчание. Кофе. Эх, молока нет. Надо сходить». «Сейчас тогда Ричарда накормлю и пойду прогуляюсь». «Ричард! Ричард! Идем кушать! Ричард! Ты спишь еще, что ли?» «Ничего не понимаю». «Ричард! Врачей, что ли, испугался?» «Да ну, никого он не боится. Куда делся-то? Ричард! Кс-кс-кс! Да что ж это творится? Убежал, что ли? Не может быть! Ричард!» Спустя время, обшарив все углы и возможные убежища, Юля с ужасом убедилась, что Ричарда дома нет. Она знала, что нужно бежать и искать, но куда и где? Голова плохо соображала, еще бы последствия температуры. Да и нахлынувшие переживания не позволяли ясно мыслить. Юля кинулась одеваться, в торопях выкидывая вещи из шкафа. Она понимала, что может провести в поисках не один час, и одеваться надо тепло, но именно с этим была проблема. В последние годы Юля не нуждалась в утепленной одежде. На улице бывало мало, в основном перебежками до остановки на работу или в магазин. К тому же слегка поправилась, и гардероб в этом направлении как-то не обновляла. «Ну что ж ты возишься? Надеваю, что есть, пока его машина не сбила или собаки не загрызли». Но злость на себя не прибавила скорости сбором. Юля совершенно не могла одеться. Она не понимала, что происходит, почему свитер, который она пытается натянуть на себя, наверное, уже десятый раз, становится вязким лабиринтом из рукавов и горловины. Она аккуратно выворачивала его, старательно расправляла вход в рукав, но когда погружала руку в отверстие проймы, выход из рукава не находился. Рука тонула в этом вязаном рукаве. Она собирала складки вязаного полотна в поисках выхода, и это действие казалось бесконечным. Еще хуже дела обстояли с горловиной. Надевая свитер через голову, Юля рисковала просто задохнуться, прежде чем голова выйдет наружу из удушающего воротника. В ярости она откинула вязаное чудовище. То же происходило и с брюками. Нога тонула в бесконечной штанине. Юля просто падала, окончательно запутавшись в безразмерных брюках. Так она хватала одну вещь за другой, но ни с одной не могла совладать. Как годовалый ребенок, она потеряла способность самостоятельно одеваться. В детстве Юле часто снилось, что она опаздывает в школу, а собраться никак не получается, хоть она и торопится изо всех сил. Все время куда-то пропадает дневник и сменная обувь. Маленькая Юля сотню раз отыскивала их за свой муторный сон, но они тут же опять куда-то исчезали. Юля плакала, суетилась, но на нее свинцовой тяжестью наваливалась сонливость, и она покорно ложилась спать прямо во сне, неукоснительно следуя народной мудрости. Утро вечера мудренее. Вот и теперь, рыдающая от злости и бессилия Юли, вдруг ужасно захотелось спать. «Я болею», – пришла она к выводу, – «я болею, и мне это снится». Она сидела перед распахнутым шкафом на куче выброшенных вещей, вытирая заплаканное лицо, случайно оказавшейся в руках футболкой. И врачей никаких не было. Приснились. Откуда им взяться здесь, еще и через закрытую дверь? И Ричард, наверное, спит где-нибудь в ногах, и я сплю, и мне снится, что я его ищу, плачу. Это я болею. Она вдруг вспомнила, что не надо тереть заплаканные глаза, иначе будешь походить на вареную жабу. Запрокинула голову вверх и стала помахивать перед ними руками, высушивая слезы. Сглотнула спазм в горле. Больно не было. Через силу улыбнулась. «Я сейчас пойду спать, а когда я засну во сне, то наяву, скорее всего, проснусь и буду уже здорова. И пойду на работу, потому что нечего вот так расслабляться». А то это не сны, а кошмар какой-то. Юля встала с колен, пнула ногой свитер, который довел ее до слез. Вязаный комок взлетел на полметра от пола, плюхнулся посреди комнаты и проехался по паркету. Отомстившая за себя Юля побрела в спальню, размазывая вновь нахлынувшие слезы по щекам. Легла в кровать, натянула на голову одеяло, тут же скинула, села на кровать и еще несколько раз позвала кота по имени. Заплакала с новой силой, ругая себя за расшатанные нервы до такой степени, что даже во сне не может держать себя в руках и закатывает сама себе истерики. На миг ей показалось, что у соседей тоже кто-то плачет, протяжно и тоскливо воет. Бред. С размаху кинулась на подушку. «Спать, спать, спать, спать». В квартире Раисы Сергеевны сытый до тошноты Ричард морщился на стенание баллонки и стонал в изнеможении. «Да замолкни ты, тупое животное, мутит уже, хватит выть, слышишь, собачья морда? Хватит выть, хватит выть, хватит выть!» В 6-й инфекционной больнице Юлии Борисовне Устиновой поставили диагноз «двусторонняя пневмония» и уже начали лечение. Но больная была тяжелая, в коме, и скорых результатов никто особо не ждал. Хотя и сильного волнения по данному случаю лечащего врача тоже не было. В течение дня родственники так и не появились. Никто, слава богу, не мешал, не истерил, не лез под руку, грозя прокуратурой. Пару раз звонила какая-то бабка, обеспокоенная, но в меру и вроде бы адекватная. Реанимационные действия проводились грамотно и вовремя, ИВЛ, антибиотики должны были сделать свое дело. Надежды также возлагались на молодой, крепкий организм, современные врачебные методики и время, которое тоже, знаете ли, лечит. Глава 17. Антон и товарищи. Зеленое море тайги. Антон стоял. Все. Именно так. Это единственное, что он сейчас понимал до конца. Он стоит, значит, под ним есть пол и у него есть ноги. После того, как погас прожектор, воцарилась полнейшая темнота. Насчет времени у него и в реальной жизни были проблемы с восприятием, а здесь на это надо было уже просто махнуть рукой, поскольку ориентироваться в нем совершенно не представлялось возможным. Говорят, что современный человек практически не бывает в темноте. Всегда есть хоть слабый, но источник света, и глаз человеческий постепенно приспосабливается к такому освещению, понемногу привыкает, начинает что-то различать. Подростком Антон с классом был на экскурсии в Кунгурских пещерах. Их возили посмотреть на сталактиты. Молодой веселый экскурсовод креативил прямо на ходу, разбавляя свой и без того увлекательный рассказ о подземных недрах разными динамическими моментами. Таким развлечением было предложение показать темноту хоть глаз коли. В одном из подземных павильонов он погасил искусственный свет, оставив для начала лишь свой фонарик, и объяснил экскурсии, что когда он и его выключит, они окажутся в абсолютной темноте и не смогут различить даже свою руку, поднесенную к самому лицу. Погасив фонарик, он погрузил всех в полную пещерную темноту. Длилось это удовольствие несколько секунд, сопровождалось веселыми нервными выкриками и смешками, испуганными игривыми визгами. Но Антон все-таки смог уловить то потрясающее ощущение темноты, как стихия, обволакивающе плотной, проникающей, казалось, внутрь тебя. Конечно, если бы такая темнота сопровождалась еще и всепоглощающей тишиной, эффект, наверное, оказался бы умопомрачительным. Но публика пришла веселиться, а не безумствовать, поэтому отсутствие света успешно компенсировалось обилием звуков, которые тут же разогнали мрак в душе. Экскурсовод включил свет и под бурные аплодисменты и улюлюканье продолжил свой рассказ о чудесах природы. Здесь и сейчас Антон стоял в кромешной темноте и тишине. Даже биение своего сердца в своих ушах он не слышал по определенным причинам. Стадия паники уже прошла и, видимо, давно, но эмоциональная тупость еще не наступила. Сказать, что Антон ничего не видел, можно было бы лишь отчасти. Кромешная тьма вовсе не скрывала стоявшую перед его глазами ярчайшую картину, словно написанную широкими хаотичными мазками художника-импрессиониста. Фоном стала залитая светом прожекторов раскаленно-золотая арена, центр которой рассекали тонкие темно-зеленые ломаные линии стеблей цветов. Повсюду были розовые брызги рассыпанных лепестков, в нескольких ослепительно-белых крупных пятнах угадывалась сломанная фигура Юли, алое пятно, перекрывающее ее, символизировало убитую горем хозяйку цирка. Антон не мог оторвать мысленного взора от этого полотна, созданного своей памятью. Слезы текли потоками, размывая без того неопределенные очертания, смешивая контрастные краски. Но Антон в полной темноте отчетливо видел эту картину трагедии, ощущал свою причастность и даже уже вызвал чувство глубокой вины за случившееся, и осознание беспомощности удушливой волной захлестнуло его целиком. Из умута отчаяния его выдернул резкий звук, пронзительный дверной звонок. Антон вздрогнул, всхлипнул, часто заморгал заплаканными глазами. Темноты, как ни странно, больше не было. Он, как оказалось, стоял в коридоре перед своей дверью, в которую уже второй раз настойчиво позвонили. Антон машинально посмотрел в глазок. Там был мужчина, сразивший хозяина квартиры собственной внешностью на повал. чекист», – всплыло в памяти Антона слово из другой эпохи. Кожаная фуражка, куртка, кобура Маузера на плечевом ремне, густые командирские усы, прищуренные добрые глаза. Дальнейшее разглядывание прервал стук в дверь кулаком. «Товарищ Васюков, откройте!» Антон тут же поспешно открыл. В лицо ударил порыв ледяного ветра, наполненный колючим снегом. За дверью бушевала метель. «Ну, наконец-то!» – полным радости голосом закричал чекист, перекрикивая свист бурана. Лицо его было знакомым еще по детству, но напрочь забытым в последующие годы. Антон силился вспомнить имя этого позитивного представителя власти, но его внешний вид совершенно обескураживал, особенно сбивали с толку лихие усы. Усатых знакомых у Антона не было вовсе. Между тем чекист дружески хлопал его по плечу. «Я вижу, вы уже готовы и славно. А то товарищи уже заждались. Пойдемте, пойдемте». «А куда?» Вопрос Антона потонул в шуме ветра, и комиссар на него не ответил, а бодро зашагал вперед, придерживая кепку рукой. Порывы были настолько сильными, что пришлось сгибаться и щурить глаза от обжигающих снежинок. Антон был настолько обескуражен резкой сменой обстановки, что не сразу осознал, когда и каким образом, а главное откуда, на нем взялась огромная косматая шапка. Трудно было вообразить зверя, которому бы принадлежал этот мех. А вот шуба, появление которой тоже объяснению не поддавалось, была из меха чуть короче, но невообразимой густоты. Огромные сапожищи на ногах внизу были кожаными, вдоль голени меховыми, звались унтами и чудом позволяли передвигаться. Плечи что-то оттягивало. Антон нащупал лямки. «Рюкзак», — понял он. Шли друг за другом. Антон поражался прямой осанке идущего навстречу ветру чекиста. Он шел уверенным шагом, расправив плечи, подняв голову, смело подставив открытое горло ледяным порывом. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Зазвучала в голове старая песня из какого-то хорошего кино. «Товарищ Васюков», — повернулся к нему чекист, — «вы Мамонтов видели?» Антон, сбитый с толку неожиданным вопросом, неопределенно замычал в ответ. «А, понятно», — доверительно закивал интересующийся. «Военная тайна». Антон сглотнул. Он было подумал, почему чекисту не холодно в такой одежде, но тут же бросил это дурацкое занятие искать здесь и сейчас объяснение чему-либо. Привыкнув к ветру, он стал озираться по сторонам. В нескольких метрах стояла группа людей, 3 человека, одетых как Антон. Рядом были нарты с собачьей упряжкой. Псы нетерпеливо переступали лапами, крутили крепко посаженными головами во все стороны, лаяли, нюхали снег друг друга. Антон заинтересованно разглядывал их, пока не налетел на уже остановившегося у группы чекиста. Тот засмеялся, помог поймать равновесие, дружески хлопая по плечам. «Здравствуйте, товарищи!» – представитель власти каждому пожал руку. «Вот ваш проводник». Антон с неподдельным интересом стал искать глазами проводника. Чекист продолжал. «Проводник опытный, надежный, проверенный, можете не сомневаться. Доверяю, как самому себе. Разрешите представить. Васюков Антон Геннадьевич». Антон вытянул шею, глаза буквально полезли на лоб. «Я?» – начал было он недоумевать вслух, но его руку уже тряс в приветственном рукопожатии невысокий, но крепкий мужичок лет 50 с небольшим, заросший бородой и бровями до степени похожести на какое-то симпатичное животное. Среди бурной растительности на лице его сияли мудростью и, пожалуй, невероятным магнетизмом лучистые светлые глаза. «Очень приятно, Антон Геннадьевич. Я профессор этнологии Ричард Маркович Британцев. А это, позвольте представить, мои аспиранты. Товарищ Вадим Синельников», – высокий молодой человек активно кивнул головой, – «и товарищ Александр Рощин». Антон прекрасно знал товарищей. На протяжении нескольких лет они работали под его началом. С ними выпиты цистерны кофе, съедены вагоны бутербродов. Ими создана маленькая виртуальная вселенная, населенная милыми созданиями. Что они делают в этом снежном аду? С какого перепугу они этнографы и почему они-то его впервые видят? «А где она?» – заволновался вдруг пожилой профессор. Товарищи стали беспокойно оглядываться. «Да вон же!» – засмеялся Вадим, указывая в сторону упряжки. «С собаками играет». «А это, позвольте представить...» – начал было профессор, но у Антона зашумело в ушах, перед глазами поплыло. В нескольких шагах у собачьей упряжки глади белоснежного самоеда спиной к компании на корточках сидела девушка, видимо, не слыша, что ее уже начали знакомить с опытным проводником. Ричард Маркович в два шага подбежал к ней, приобнял за плечи, увлекая за собой. «Этого не может быть», – шептал Антон. Перед глазами опять всплыла картина только что пережитой трагедии. Виски сжимало, сердце билось в груди, как бестолковый мотылек об оконное стекло. Антон уже знал, что готовит ему эта снежная история. Юля опять будет сиять рядом какое-то время, а потом... Потом с ней обязательно что-то случится. Она замерзнет или заболеет, или пропадет в снежной мгле, а еще тут наверняка волки и белые медведи, и Антона заставят на это смотреть, потому что это и есть его ад. В душе все восстало. Он больше не собирался в этом участвовать и опять знакомиться с жертвой. Он протестующе замотал головой и уже сделал несколько шагов, пятясь назад, когда она широкими шагами подбежала к компании, на ходу протягивая руку для знакомства. Антон захлопал глазами. Увиденное совершенно не соответствовало ожидаемому, и он никак не мог в это поверить. Перед ним, привычным жестом сдувая со лба выбившуюся белую прядь, стояла вовсе не Юля, хотя и эту женщину он знал прекрасно и виделся с ней практически каждый день. Это была Танюша Синельникова, жена Вадима, веб-дизайнер его фирмы. Антон уставился на ее вытянутую изящную кисть, глупо заулыбался чему-то своему, неуверенным, но потешным жестом сорвал меховые рукавицы, принял ладонь и активно затряс. Девушка приветливо засмеялась, наклонила голову на бок, прищурилась. «А я вас другим представляла». «Каким?» – почему-то испугался Антон, и вопрос от этого прозвучал довольно резко. «Ну, даже не знаю», – смутилась Таня. «Старым». Все рассмеялись. «Ну, товарищи, погляжу, все готовы», – прервал чекист церемонию знакомства. «Разрешите пожелать вам, так сказать, ни пуха, ни пера». «К черту!» – лихо отозвались ученые, смеясь и уже устраиваясь в нартах. Антон плохо соображал, что надо делать, но чутье подсказало ему, что нужно встать сзади и держаться за спинку. И это было абсолютно правильное решение, поскольку после того, как села Танюшка, места в нартах не осталось. Ричард Маркович оглянулся на Антона, весело подмигнул и свистнул по-разбойничье. Собаки понеслись. Дорога засветилась из-под снега бледным, но хорошо различимым зеленоватым сиянием. Как выяснилось позже, этот зеленый свет видит только проводник Антон. Глава 18. Васюков. «Я начальник, вы...» На своем рабочем месте Сидоров вкратце разъяснил задержанному его права, но большую часть времени посвятил рассказу об ответственности за нарушение общественного порядка, незаконное проникновение в жилище, угрозу жизни и здоровью людей и нанесение тяжких телесных повреждений людям и животным. Представив картину в красках, участковый добился желаемого результата. Гражданин Васюков присмирел, наглости в нем заметно поубавилось, охота мстить старушкам и зверушкам на первый взгляд пропала. Сидоров на прощание закодировал задержанного фразой: «Ну смотри у меня, еще раз!» На то мы расстались. Утром следующего дня, после бурной ночи, сформировавшей начальный капитал Васюкова в виде выигранного в карты энного количества тысяч, треть из которого к утру была потрачена уже и не вспомнить на что, Васюков отправился на работу своего нового тела. «Зачем?» – спросил он сам себя с просонья. «А как же? Кто-то должен портить жизнь подчиненным», – ответил он себе сам. «И то верно», – согласился он с собой. Вопрос был исчерпан. Впереди ждало новое удовольствие от скандала и унижения. В офисе царила рабочая обстановка. Пахло кофе и бутербродами с сыром. «Привет, Антон, ты где вчера был?» – с порога поинтересовался добродушный толстяк Саша. Вошедший злобно фыркнул в его сторону, не ответив, направился в кабинет. «О, что это с тобой случилось?» – ахнула Танечка, взглянув из-за монитора на начальника и поразившись его разукрашенной синяками физиономии. «Много будешь знать», – проскрипел начальник. Таня, оторопев, посмотрела на него поверх очков. «Антох, ты чего?» – недоуменно спросил длиннющий Вадик. «Мы же волновались». «А не надо волноваться, надо работать!» – развязно растягивая слова, ответил начальник и заперся в кабинете. «Наверное, что-то случилось», – по-своему объяснил происходящее Вадик. «Однозначно», – угрюмо согласился Саша и уткнулся в монитор. «Да ладно, ребята, у всех бывают критические дни», – примирительно заключила Танюша и продолжила работу над фоном. Спустя 2 часа странно ведущий себя начальник вышел из кабинета в народ и добил всех новым курсом проекта. Он вкратце сообщил, что проанализировал рынок заказов и пришел к выводу, что они едва держатся на плаву, а скоро перейдут в минус. Поэтому он расторгает договор с невыгодным, хоть и постоянным заказчиком, и собирается находить нормальных клиентов с деньгами. Как и где, объяснять он не стал. Распорядился немедленно закончить работу над этим ванильно-пузырчатым дерьмом, а то, что уже сделано, скинуть заказчику в том виде, в котором оно есть, и наплевать на все. Или стереть, ему все равно. Он меняет стиль. Еще через час он скинул всем на компьютер эскизы персонажей новой компьютерной игры, которую собрался вводить в разработку, чтобы было чем заняться, пока создается новая клиентская база. От одного вида карандашных набросков у Танюши задергался глаз. Ей досталось анимировать, по видимости, норвежского тролля. Чудовищная рожа располагалась в районе раздутого брюха, провисающего почти до земли. На плечах вместо головы располагался уродливый складчато-бородавчатый горб. Все 5 конечностей у монстра было 2 левых руки – были одинаково похожи и заканчивались 4-палыми когтистыми ладонями. «Я не буду это делать», – написала в чате Танюшка, приложив эскиз. «Ха, я тебе своего даже показывать не стану», – пришел ответ от Сани. «Будешь», – ответил Вадим, – «ты же видишь, ему мозг пересадили». «Или высадили», – предположил Саша, прикрепив смайлик. «Не буду, проспится и доделаем старое», – Танюша была оптимисткой. «А если нет?» – засомневался Вадим. «Тогда уволимся, да и все», – решил за всех Саня. «У тебя кредит, у нас вообще ипотека, хана нам, ребятки», – подытожил Вадим. Изменения в характере Васюкова в офисе обсуждали бурно. Были выдвинуты версии: пошутил, заболел, головой ударился, склонялись к третьей, что подтверждали следы побоев на лице. Пробовали идти на переговоры, но они закончились провалом. Антон наговорил каждому каких-то гадостей и всем указал их место. Друзья сделали выводы и вернулись к работе. Васюков исчез на неделю. На удивление, работа над игрой шла быстро. Ребята поплевались, погундели, потом махнули на все рукой, решив параллельно подыскивать другое место. Таня фыркала дольше всего. Каждый рабочий день в течение недели открывала файл с монстром, морщилась и закрывала. Весь день трудилась над проектом кинутого заказчика, доделывая все за троих. Завидя начальство, как теперь звали Антона друзья, ей кидали фразу-пароль: «Танюш, как у тебя дела?» И она тут же сворачивала рабочее окно и открывала монстра. «Работаю», – вздыхала она в ответ и ежилась, когда над ней нависал начальство. Танин монстр частично анимировался Вадимом параллельно с его собственными уродами и скидывался Тане на комп каждое утро. Так морочили голову в течение 2 недель, пока после очередного сования носа в компьютер Тане начальство не вызвало ее в кабинет. «Синельникова!» Таня расправила плечи и выставила подбородок вперед. «Уволена!» Она развернулась на каблуках, красиво вышла, села за стол, отправила только что законченный проект последнему клиенту, открыла ненавистный файл и сделала монстру васильковые стариковские глаза, что придало ему слегка философский вид. Уходя, поцеловала поникшего Вадима в щеку, дала 5 Сане, сказала, что сегодня всех ждет дома на праздничный ужин. Минут через 15 из кабинета начальства понеслись ругательства. Был вызван Вадим, от него требовалось исправить комп. Васюков дал на это час и покинул офис. «Ты чего там наделала?» По телефону поинтересовался Саня у Танечки. «Твой сейчас парится, ругает тебя психопаткой». В ответ хохочущая Таня посоветовала самому посмотреть, потому что ей некогда объяснять. У нее мороженое тает. Саня поднялся с кресла, размял спину и походкой находца, как двигаются многие толстяки, направился в кабинет начальства. «Ну что, встал?» – гостеприимно буркнул Вадим из-за стола Васюкова. «Смотри, если так интересно». Саня посмотрел, по лицу поплыла умильная улыбка. На мониторе в верхнем углу непрерывно бил задними копытцами мимимишный глазастый единорожек. При каждом ударе из-под его радужного хвостика вылетал розовый лепесток и, кружась в полете, приземлялся вниз экрана, заваленного уже на четверть. Лепестки не выделялись, не удалялись. Вадим висел на телефоне. Таня трубку не брала. На место Тани уже на следующий день были взяты трое, как на подбор прыщавых юнцов, совершенно разных. Толстяк и два дистрофика, высокий брюнет и рыжий недомерок, но почему-то с одинаковыми сальными немытыми волосами. У них, вероятно, даже были имена, но они не удосужились их назвать, а Васюков не потрудился представить старых и новых коллег друг другу. В первый день их появления в офисе он просто встал посередине, окинул всех троих новичков взглядом и, тыкая пальцем в каждого, объявил: «Ты рыжий, ты жирный, а ты дрищ. Усекли?» Все трое энергично кивнули. «Главный – жирный». На это заявление троица никак вообще не отреагировала. Казалось, на этот факт им было абсолютно наплевать. На этом официальная часть знакомства закончилась, а неофициальное не состоялось. Новенькие громко ржали, болтали на геймерском сленге, курили прямо в офисе, на замечания не реагировали никак, вообще общались только между собой, даже не здороваясь с коллегами. Однако надо отдать должное, трудились от звонка и после. Видимо, за быструю реализацию проекта им было обещано что-то очень хорошее. Глава 19. Антон и товарищи. «Зеленое море тайги». Продолжение. Собаки бежали бодро, наверное, даже весело, нарты шли легко. Дорога подсвечивалась необъяснимым зеленым непрерывно, править псами было удобно. Товарищи дремали, убаюканные однообразным пейзажем и ровным ходом саней. Антон уже свыкся с ролью проводника, принял это как данность и чувствовал, что это меняет его изнутри. В своей, той реальной жизни он всегда боялся незнакомых мест и открытых пространств. Он совершенно не ориентировался нигде, ни в родном городе, ни в чужом лесу. Он плутал в двух кварталах и блудил в трех соснах, он ничего не соображал в картах и с трудом понимал машины навигатор, потому что к своему стыду путал, где право, где лево. Нет, он, конечно, это знал, просто называл наоборот. Поэтому, когда его представили проводником и поручили вести незнамо куда целую группу, то есть отвечать за жизнь и здоровье других людей, он чуть не умер от переживаний. Но противиться сложившимся обстоятельствам тоже не вышло. Но вот теперь, когда он видел светящуюся полосу дороги, когда собаки беспрекословно слушались и вовсе не палку, а ход мыслей, когда пьянящий ветер холодил лицо, а нарты не катились, а словно летели по снежной глади, его будто подменили. Внутри теперь тоже был ветер, целый вихрь жил в нем, выметая из головы всякий ссор, сдувая обиды и сомнения из души. В груди было много свежего морозного воздуха и необъяснимой свободы. С каждым метром снежной пустоши, с каждым вдохом морозного воздуха Антон становился частью этой территории. Словно ехать вот так на нартах, сопровождать экспедицию, было обычным делом. Делом жизни. Одной из возможных и, пожалуй, самой интересной. Обдумать эту идею пока не получалось, все так и осталось на моменте неясных догадок и предположений. Да, честно говоря, и не хотелось ни о чем думать, ничего решать. Впервые, пожалуй, Антон полностью наслаждался происходящим, чувствуя себя уверенно и свободно. Он бы даже сказал «комфортно», но это было какое-то чужое слово – неспешное, несовременное, несвоевременное. Это астральное прошлое, куда он так неожиданно попал, определенно хорошо знакомо ему, словно все это действительно когда-то уже было. И он тоже, безусловно, был здесь, он все вокруг знает, с ним это все, наверное, даже происходило, просто он это забыл ненадолго, но теперь вспоминает. А тем временем горизонт потемнел, казалось, у белого простора появился предел. Дальше шла буро-зеленая полоса. Справа вдали засинела граница леса. Собаки, словно почуяв конец пути, пошли быстрее. Зеленая путевая линия рванула вперед, на конце ее замаячил маленький треугольничек – чум. Белый самоед визгливо затявкал. «Что это?» – проснулась Танюшка. «Это конец», – почему-то ответил ей Антон. От треугольного чума отделилась маленькая точка и стала двигаться навстречу упряжке. Вскоре точка превратилась в фигуру человека, машущего руками. Все самоеды зашлись визгливым лаем и рванули так, что чуть было не опрокинули нарты. Антон наработанным движением прихлопнул особо резвого по толстому заду, ход стал ровнее. Внезапно бегущая фигура остановилась, широко расставив ноги, и замахала руками, выводя невидимый овал вокруг себя. Собаки тут же сбросили темп бега и постепенно остановились, перебирая на месте лапами и пронзительно скуля. К нартам направлялась пожилая, но довольно крепкая женщина в традиционной одежде. Антон понял, что должен пойти ей навстречу. Он обошел нарт и жестом показал седокам оставаться на месте, потрепал на ходу холку вожака и пошел вперед. В приближающейся старухе Антон без труда узнал Раису Сергеевну, и на этот раз встреча уже не стала для него неожиданностью. Ко всему человек привыкает. Алине Балахон с капюшоном невероятно ей шел. В толстые смоляные косы с ниточками седины были вплетены узкие красные и синие ленты. Раиса от души улыбалась. «Много дней тебе, проводник!» – закричала она издали. «И тебе! Здравствуйте, Раиса Сергеевна!» – радостно выкрикнул Антон. Они обнялись, два раза легко соприкоснулись лбами. Оба направились к саням, из которых выбирались седоки. «Кого с тобой привез твой снежный пес?» «Это товарищи этнографы», – как ни в чем не бывало, – разъяснил Антон. «Этнографы?» – насторожилась Раиса. «Чего они хотят от старой Раи?» «Сейчас узнаем, я еще не спрашивал. Зови их в чум». Женщина внезапно остановилась. «Товарищам-этнографам, который привез на вечерней заре снежный пес бестелесого проводника, нельзя в чум старой Раи?» «Раиса Сергеевна, ты чего?» – опешил Антон. «То есть как это нельзя? Люди ехали столько времени, замерзли. Не просто так, с подарками к тебе». Раиса Сергеевна резко опустила голову, выставив растопыренную пятерню и ладонь перед лбом. Жест прямо говорил – не обсуждается. «Ну, погодишь ты бодаться», – не унимался Антон. «Говорю тебе, люди верные, отвечаю за каждого, как за себя». «Бестелесному проводнику нельзя в чум старой Раи?» «Вот привет. А я-то чего тебе сделал? У старой Раи в чуме солнцеликая дочь больна». «Откуда у тебя дочь?» – не понял Антон. «Из тех ворот, что весь народ», – рявкнула Рая Сергеевна. «Юлька моя помирает. Духи говорят все, мол, конец виден». Антон вздрогнул. Ноги стали ватными, в этом снежном санном полете он забыл про Юлю, не вспоминал, не переживал, не стыдился, был свободен. «Что ж, решил, что старая Рая гостей встречать не хочет», – ворчала Раиса. «Старая Рая боится за товарищей этнографов, за тебя, дурья башка, боится. Старая Рая сама в чум не идет, третью ночь под луной на нартах спит». «Ну чего встал? Назови имя старой Раи своим товарищам-этнографам». Антон суетливо закивал, подбежал к нартам, из которых неуклюже, разминая затекшие суставы, выбирались путешественники. Раиса Сергеевна обнимала гостей, смеялась и плакала. Антон сказал о болезни Юли. Путешественники предложили помочь, но Раиса испуганно замахала руками, объяснив, что нельзя путаться у духов под ногами, и у всех свои зеленые дороги. Этнографы решили, что стоит подождать, потом вернуться к вопросу. Вокруг чума и дальше, насколько хватало глаз, снега не было вовсе, словно закончилась зима, и весна не пускала его в свои владения. Насколько хватало взгляда, повсюду росла густая, темная, ускалистая трава, попадались мелкие темно-синие и белые цветочки. Этнографы долго удивлялись, бурно обсуждали это природное явление, пристально разглядывали четкий снежный предел, после которого начиналось травяное море, вставали, смеясь одной ногой в снег, другой на траву, желая побыть на границе времен года. Метрах в 100 от чума тлел костер. Развели большой огонь, подтащили к нему нарты, поставили рядом, расселись, закутались в оленьи шкуры от ночного холода. Белоснежные самоеды, как привилегированная каста, запрыгнули в нарты и улеглись между людьми, согреваясь своим теплом. Остальные собаки сбились в клубок в снегу и засопели. Раиса разливала по кружкам пахнущим можжевельником кипяток из огромного закопченного чайника. В глиняных пиалах дымилась похлебка из оленины. Даже от аромата блюда наступала пьянящая сытость. Разговор завела хозяйка. «Старая Рая просит сказать ей, зачем она нужна товарищам-этнографам. Что они поехали к ней на стае снежного пса». «Раиса Сергеевна», – улыбаясь, начал Ричард Маркович, – «нам известно, что вы живете здесь давно». Раиса кивала на каждое слово. «А недалеко от вас», – он указал на чернеющий вдали лес, – «20 лет назад в этих местах упал метеорит». Раиса Сергеевна никак особо не отреагировала на слова этнографа, продолжала кивать головой, только закрыла глаза. Ричард Маркович вопросительно посмотрел на Антона, тот жестом посоветовал продолжать. «Говорят, что после этого стали происходить здесь странные вещи». «То, что товарищ этнограф зовет странным, для старой Раи может быть не видно». А то, что у товарища этнографа дома каждый день и надоело даже, может удивить старую Раю или напугать? Танюша спросила что-то у Вадима, тот объяснил ей, что женщина пыталась сказать, что чудеса – понятие относительное. Саша записывал все ответы Раисы в пухлую тетрадь. «Это очень мудрое замечание, Раиса Сергеевна», – по-доброму улыбнулся Ричард Маркович. «Но мы ищем такие необычные вещи, к которым и вы не можете привыкнуть». «Хм, чудо не трогает тебя, пока ты не трогаешь его», нараспев выдала Раиса. «Вы говорите, не буди лихо, пока оно тихо». «Это так, Раиса Сергеевна, да вдруг там не лихо вовсе? Вдруг то, что сейчас лежит себе в лесу без дела и еще сотню веков пролежит, может изменить жизнь человека? Откроет новые горизонты, остановит старость, излечит болезни, а может и остановит смерть. Одним словом, принесет счастье в каждый дом». «Ты, товарищ этнограф, и правда думаешь, что если не будет смерти, старости, это принесет счастье в каждый дом?» «А разве нет?» – искренне удивился Ричард Маркович. Раиса закрыла глаза и отхлебнула чай. «Ну, смотрите, а вдруг мы найдем то, что излечит вашу дочку?» Раиса вспыхнула взглядом. «Солнцеликая дочь в руках богов. Им решать, жить ей с матерью или поехать на небесных нартах к своему отцу. Товарищ этнограф не будет это решать». «Ну, подождите», – вмешалась в разговор Таня. «Вот вы говорите, богам решать. Но ведь сотни людей, заболев, принимают лекарства, излечиваются, встают на ноги, продолжают жить и приносить пользу обществу. Никто их не карает за это». «Все решают боги», – упрямо пробормотала старуха. «Неужели страх перед богами у вас сильнее, чем любовь к дочери?» – не унималась запальчивая Таня. Старуха резко вскинула руку, прижав к макушке. Антон поднялся, похлопал Таню по плечу, велев попридержать ход беседы. Таня сама поняла, что наговорила глупостей. «Раиса Сергеевна». Он присел перед помрачневшей старухой, заглядывая снизу в опущенное лицо. «А ты откуда узнала, что я приеду сегодня и гостей привезу?» «Боги сказали», – с вызовом вздернув голову, ответила Раиса. «Ну, само собой», – отозвался Антон. «А как сказали? Расскажи». Раиса подобрела. «Утром, на первом солнечном боку, старая Рая еще спала здесь в нартах. Слышу, бубен зовет. Старая Рая не встает, чтобы бубен не перебить, глаз не открывает, слушает. Сначала я плакать стала, думала, бубен говорит, что солнцеликая ушла ночью к отцу, не попрощавшись. Потом слышу, глупая Рая, бубен шаг снежного пса дает. Открыла глаза, у костра бог вести сидит, в бубен бьет. Он и рассказал». «Как?» «Как?» «Словами. Вставай, — говорит, — чего лежишь? Мне уже идти пора, она лежит. Придут к тебе, — говорит, — гости, профессор этнологии Ричард Маркович Британцев и его дети знаний, и бестелесный проводник придет. Ты их встреть, накорми на вечерней заре, как в последний раз». «Что это значит, в последний раз?» – забеспокоился Ричард Маркович. «Ты что, не знаешь, что такое в последний раз?» – удивилась Раиса. «Это значит, что больше есть вы уже не будете». «Но почему?» – удивился молчавший до сих пор Вадим. Раиса посмотрела на него, будто впервые только что увидела. «Потому что слушать вы меня не хотите. На рассвете вас понесет искать ваш метеорит, будь он неладен. А когда найдете, есть вам уже точно не захочется». «Но это мы еще посмотрим», – угрюмо сказал Вадим и закутался поплотнее в шкуры. «Раиса Сергеевна», – вкратчиво начал было Ричард Маркович, – «вот смотрите, раз боги вам про нас сказали, так, может, боги и хотели, чтобы мы сюда пришли, может, это они нас прислали?» «Хитрец ты, товарищ этнограф, только хитрый лис сам себя перехитрил. Легче легкого все на богов-то валить». Этнограф засмеялся, разговор опять перешел в другое русло. «Раиса Сергеевна, и все-таки расскажите нам, что дивного есть в вашем месте, что для нас может чудом оказаться и что тогда случилось?» Раиса кивнула, подтянула колени к груди, обхватила их руками и завела нараспев. «Жило племя пятнолобого оленя хорошо». Этнографы ловили каждое слово. Танюшка перестала дуться и благоговейно уставилась на рассказчицу. Вадим не шевелился. Саня строчил в тетрадку каллиграфическим почерком каждое услышанное слово. Антон подумал, что его миссия выполнена. Тихо встал, за ним спрыгнул с нарт белый самоед. Они отошли в полосу темноты. Антон стал гладить собаку. Мысли ушли к Юле. «Три дня, как пришли странные облака, как волны реки на небе. И светились серым, как рыбья чешуя, и днем, и ночью. Утром пошел жаркий ветер. Олени испугались и убежали совсем. Мужчины кинулись их ловить, да только напрасно, пошли искать на весь день. Собаки плакали, просились тоже убежать, с собой звали, но мы их привязали, и они обиделись. Дети все ушли в чум и легли спать. Старики тогда посмотрели на небо и всем велели идти в чумы. Пошел свист. Мне сестра сказала: «Слышишь, гоголи летят. Мы ведь в чуме были и не видели». А потом стало жарко так, что все стали рвать одежду, потому что думали, что она горит. Кто выбежал на улицу, потом ничего не видел несколько дней, а когда стал обратно видеть, уже не охотился, глаза стали очень слабы. А потом задергалась земля. Меня бросило о шест. Чумы попадали, многих подавило шестами. А в лесу молнии сверкали, деревьев повалило много». Все напряженно слушали, пока из нарт не выбрался нахмуренный Ричард Маркович. Он тихо подошел к Антону, шепнул что-то. Антон взял из его рук свернутую в четверо газету, пробежал взглядом и размашистым шагом пошел к рассказчице. «Ах ты, старая хрычевка!» – прервал он лившуюся речь. Танюша зашикала на него, замахала руками. Антон не обратил на заступницу ни малейшего внимания. Он обхватил старуху руками довольно крепко и строго посмотрел в глаза. Та непонимающе захлопала ресницами. «Ты чего ученым людям голову морочишь? Это же ты в газете вычитала. Рассказ двух братьев, статья называется». «Че ты орешь? Чего?» – возмущалась бабка. «А то, что я сюда, товарищи, припер не для того, чтобы ты их чужими врагами кормила». «И ничего не чужими», – возмутилась старуха. «По-твоему, кто им сказал, что для газеты говорить надо? Или ты думаешь, что эти двое сами так складно все выдали? Два дня с ними заучивала». Таня вспыхнула. Вадим пытал Саню, что же тут происходит. Саня аккуратно выдрал исписанный тетрадный лист, скомкал и бросил в костер. Один Ричард Маркович не выказывал досады, добродушно хихикал в бороду. «Ну, артистка разговорного жанра, а я-то дурень с ученой степенью уши развесил, а потом чувствую, знакомое что-то, как по писаному идет. Ладно, Антон, дай-ка я еще разок попробую». Он сел на нарты бок о бок с нахохлившейся, как сова, сердитой старухой. Молчали. «Что ж ты так упорно скрываешь, Раиса Сергеевна? Что такое в твоем лесу?» Ответа не последовало. «Ведь про богов твоих, которые не велят тебе правды людям рассказывать, тоже все выдумки». «Ха!» – Раиса досадливо махнула рукой. «Милее, Меля, твоя неделя!» «Да ты не серчай, ну, в самом деле. Мы столицу бросили, дела оставили, пригнали к тебе на край света, а ты нас за нос водишь. Что тебе стоит? Ну, убудет с тебя, что ли, если ты нам расскажешь?» «Да с меня-то не убудет! Только вы ведь на этом не успокоитесь! Вы ведь тоже меня байками кормите! Этнографы они! Теперь это так называется!» «Я этнографов знаю, они сказки записывают. Давай, Ричард Маркович, так, правду на правду менять. Ты мне правду, и я тебе. Ты мне тут паш на ухо, и я тебе тоже не пожалею». «А давай», – азартно отозвался профессор, – «что мне от тебя таится? Только вот мы действительно этнографы. Просто перед нами теперь задача более важная стоит, чем сказки да байки записывать. Партия оказала нам высокое доверие, понимаешь? Отыскать в куче выдумок да фантазий народных зерна правды и найти им подтверждение. А уж там видно будет, как их во благо народа использовать». «Ишь ты какой прыткой!» – запальчиво перебила его Раиса. «Во благо, говоришь? Ну, сейчас я тебе это благо покажу». Раиса спрыгнула с нарт, повернулась спиной к костру и махнула рукой. «Тише!» Все послушно замерли. Раздался высокий протяжный свист, вслед последовало два коротких. Белый самоэт повел ухом, тоже тихонько засвистел. Раиса шикнула на него и повторила сигнал. Где-то вдали послышался ракочущий низкий звук. Храп или рев, только глухой, утробный. Дальнейшее не поддавалось пониманию здравым рассудкам. От темнеющей в сумерках сопки отделился в буквальном смысле огромный кусок. Буквально ее половина, пришедшая в движение глыба, зашевелилась, встряхнулась, раскидывая по сторонам огромные песчаные пласты и вместе с ними сбрасывая из себя чахлые кустики, затем будто бы распрямилась и огромными шагами направилась к костру. Таня истошно закричала, Вадим первый выскочил из нарт и стал вытаскивать вопящую женщину, поскольку сама пошевелиться она была уже не в состоянии. Саня кинулся к ружью, но Антон почему-то перехватил его и выкрутил из рук товарища. Ричард Маркович двумя руками ерошил волосы на голове. На них, раскачивающейся походкой, широко размахивая тремя руками, шла гора. «Да тихо вы, товарищи этнографы! Всех собак мне на уши поставили!» Собаки действительно захлебывались в лае. Раиса махала на них полотенцем, кидала трудно выговариваемые гортанные команды. Земля вздрагивала при каждом шаге человека горы. Он остановился на границе света костра. Теперь были хорошо различимы его ступни. Это были огромные четырехпалые ладони. «Проходи, проходи, не стой, иди к кострецу, погрейся», – ласково пригласила Раиса гиганта. «Замерз, небось, в сопках сидеть». «Благодарствую!» Неожиданно для всех приятным, добродушным, а главное человеческим голосом отозвался человек-гора. «Спал я, вроде бы холода не чувствовал, но спасибо за приглашение. К костру, с вашего позволения, не пойду, жарко, а вот от чая не откажусь». «Это мы мигом!» Сунула в руки бледного Сани 10-литровое ведро и показала колодец, откуда нужно принести воды. Чудовище согнуло в локтях нижние руки, напоминающие узловатые стволы деревьев, и медленно присело на землю. Там, где разумное восприятие искало голову, располагался земляной бугор, покрытый растительностью, а то, что должно было символизировать лицо его, располагалось где-то в районе груди и представляло собой нагромождение кусков почвы. Самым пугающим было, что среди этих земляных напластований, лишь больной фантазии, напоминающих черты лица, наморщенный лоб, нависшие надбровные дуги, огромный с каменную глыбу нос, рот, расщелина, располагались полные мысли, абсолютно человеческие голубые глаза. Человек-гора окинул собравшихся цепким внимательным взглядом, моргнул. Таня упала в обморок. «Вот, товарищи этнографы, прекратите орать и пугаться. Разрешите вам представить. Статский советник, профессор Харьковского университета Каханский Михаил Георгиевич». Человек-гора тут же поднялся на руках, вызвав волнение земной коры, и поклонился, демонстрируя в исполинских движениях военную выправку. После церемонии знакомства вернулся в исходное положение и принес извинения за ненадлежащее поведение, сославшись на то, что одичал здесь за годы жизни окончательно. Приняв ведро вскипяченной воды, он с наслаждением поднес его ко рту пещере. Ведро в его руке приняло масштабы изящной кофейной чашечки. «Вот, Михаил Георгиевич, товарищи этнографы очень хотели чего-нибудь необычного увидеть. Но я тебя и позвала. Да тебя ж рукой подать!» Профессор уже осушил ведро и обратился к присутствующим. «Друзья мои, я вижу вопросы в ваших глазах, но мне трудно пользоваться вербальным языком. Если позволите, я мог бы открыть вам свою историю, но иным, несловесным способом. Конечно, если вы согласитесь на это». Все бурно стали выражать согласие с удивлением, почему бы и нет. «Вероятно, вы не до конца меня поняли. Для этого вы должны позволить мне поместить информацию непосредственно в ваше сознание. То есть вы либо предоставите мне открытый доступ напрямую к вашему, так сказать, мозгу, что-то типа сеанса гипноза, если вам так будет понятнее, либо, к сожалению, вы останетесь без рассказа». «Ого!» – присвистнул Саша. «Это как-то неожиданно». Все немного поразмыслили над предложением покопаться в их голове, но спустя время безоговорочно согласились.